По непоколебимой стойкости убеждений, чистоте воззрений и твердой настойчивости превосходят самых полноценных циклотимиков, между тем они уступают им естественной теплой сердечности в отношении к отдельному человеку, в терпеливом понимании его свойств. Но ведь ты добр, ты можешь простить невероятное. На высшем пределе симпатии ты трогательно и нежно внимателен, доверчив и неистощим в изобретении утонченных радостей. Никто, как ты, не умеет быть благодарным и торжественно боготворить. Но щедрого, активного душевного соучастия, горячего проникновения от тебя ждать не приходится. Это не твое амплуа. Когда ты себя к этому понуждаешь, получается что-то не то. В отношении к женщине ты первозданно чист, отнюдь не будучи ни моралистом, ни импотентом. Ты звереешь в присутствии пошляка, но вжиться в женские джунгли тебе не дано. «Я отличаюсь постоянством чувств», — сказал ты о себе однажды и был слишком прав. В какие-то моменты ты вдруг объявляешь этому постоянству войну. Ты панически боишься быть скучным. Тут у тебя комплекс. Ты ужасно не хочешь походить на Роберта Кона из Хемингуэевской «Фиесты». И вот резкие выпады, агрессивность. По какой-то парадоксальной навязчивости ты и вправду становишься Коном. Вот и внезапная потеря психологической ориентировки, вот до бессвязности. Вот посреди блестящих сухих рассуждений эксцентричный мат. А мне нравится, как ты скучен. Ты очень интересно скучен. Обоюдоострое жало. Палитру шизотимических типов создатель Осих набросал широко и смело, с очаровательной циклотимической небрежностью. Необщителен, тих, сдержан, серьезен, лишен юмора, чудак. Застенчивый, боязливый, тонко чувствующий, сентиментальный, нервный, возбужденный, друг книги и природы. Послушен, добродушен, честен, равнодушен, туп, глуп. Таковы регистры и гаммы, образуемые пропорции чувствительности и холодности. Сдержанные, утонченные, ледяные аристократы, изысканные джентльмены с высокими запросами и низкими инстинктами, патетические, чуждые миру идеалисты, холодные, властные натуры с неукротимой энергией и последовательностью, преследующие свои цели, а рядом, в ощутимой, но трудно определяемой генетической близости, никчемные бездельники, сухобезвольные, гневно тупые. Очень часто они группируются в одном семействе, на одном генеалогическом древе. Но установить закономерность не удается, тем более что все это в многомерном наложении совместимо в одной личности. Здесь педантичный и скрытный делец домосед, прижимистый и подозрительный. Тут и Плюшкин, и Собакевич. Рядом неукротимый спорщик, самоуверенный резонер, цепкая односторонняя углубленность, своеобразная мелочность мысли. Меланхолик прокрался сюда в виде мимозной, ипохондричной, сверхпечатлительной личности, для которой каждое прикосновение жизни — удар. Работоспособный инженер, скромный и добросовестный работник, прекрасный семьянин, в моменты, когда жизненное напряжение достигает какого-то предела, объявляет домашним: «Я поработал, хватит, больше не могу», ложится в постель, притнувшись к стене, и ничто его уже не поднимет, пока ситуация не разрядится. Типичная реакция меланхолического шизоида. Но здесь же и холеричность. Странный, крутой, суровый, деловой, настойчивый, хороший служака, раздражительный, драчун, скандалист, скверный характер. Так описывали русские психиатры Юдин и Деттенгоф шизоида экспансивного. Среди этих последних попадаются и шизотимические гипоманьяки. На низких интеллектуально-нравственных уровнях это вихреподобные странные личности, всегда взвинченные, нигде не уживающиеся, носимые по свету, как перекати поле. Графоманы, отчаянные склочники и сутяги, могущие покрыть своими письмами и заявлениями все всю поверхность земного шара.